о страхе Божием. Человек, решившийся проходить путь внутреннего внимания, прежде всего должен иметь страх Божий, который есть начало мудрости. Пусть будут в уме его всегда напечатлены сии пророческие слова: «Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь Ему со трепетом». Он должен проходить путь свой с крайней осторожностью и благоговением ко всему священному, а не небрежно. В противном случае опасаться должно, чтобы не отнеслось к нему сие страшное определение Божие: «Проклят человек, творяй дело Господне с небрежением». Благоговейная осторожность здесь нужна потому, что сие море, то есть сердце, со своими помыслами и желаниями, которые должно очистить посредством внимания, великое и пространное. «Там, о гаде, их же несть числа», то есть помыслы суетные, неправые и нечистые, порождение злых духов. «Бога бойся, — говорит премудрый, — и заповеди его храни. А соблюдая заповеди, ты будешь силен во всяком деле, и дело твое будет всегда хорошо, ибо, боясь Бога, ты из любви к Нему все делать будешь хорошо. А дьявола не бойся. Кто боится Бога, тот одолеет дьявола. Для того дьявол бессилен». Есть два вида страха. Если не хочешь делать зла, то бойся Господа и не делай. А если хочешь делать добро, то бойся Господа и делай. Но никто не может стяжать страха Божия, доколе не освободится от всех забот житейских. Когда ум будет беспопечителен, тогда движет его страх Божий и влечет к любви благости Божией.